я хотела как лучше, или встретимся на приеме у психотерапевта. Недавно Мишка приезжал ко мне на выходные. Мы жарили мясо на углях, пили сидр, болтали обо всем. «Мам, утром у меня созвон, ничего, если я на улице посижу, поговорю». «Да без проблем», — говорю. «Ну, думаю, что-то по учебе, видимо. В пандемию я привыкла к таким их школьным еще созвонам». И вот я утром действительно наблюдаю, как Мишка сидит на улице с компьютером на коленях. А мне приспичило тоже выйти, уж не помню зачем. Наплевав на свои принципы ненарушения личных границ, я пошла на улицу и сразу заметила, что Мишка заволновался, и предупредил собеседника, что вынужден отвлечься на минуту. «Мам, ну я же предупреждал, что будет созвон, можешь уйти?» Я ретировалась, мысленно себя отругав. И чего полезла, чего не терпелась. А потом выяснилось, что у Мишки была сессия с психотерапевтом. Какая мысль промелькнула у меня в голове первой? Он жаловался на меня. Рассказывал какие-нибудь жуткие истории из детства. Все же у нас из детства идет, да-да. Которые до сих пор не может выбросить из головы и которые так на него повлияли, что из-за них вся жизнь пошла прахом. Я представила, как психотерапевт, понимающе кивает и задает уточняющие вопросы. «А как вы реагировали на действия мамы? Пытались ли объяснить, что вас это обижает? Испытываете ли вы обиду на нее до сих пор?» Я всегда шутила с друзьями, что как бы ты хорошо, как тебе кажется, не воспитывал ребенка, он все равно рано или поздно пойдет к психологу и будет на тебя жаловаться. И вот этот самый психолог уже здесь. Практически на моих глазах мои шутки превратились в реальность. Я оглядываюсь назад, начинаю скрупулезно вспоминать все наши истории, все мои слова, мои реакции на поступки детей, судорожно перебираю ситуации, пытаюсь их анализировать, примерять на себя. А могло бы меня что-то травмировать на месте моих детей? Ну и главный вопрос — а вдруг я все делала не так? У меня нет ответа. Я точно знаю, что давала им и хороший пример, и плохой. Была с ними честной, но иногда и лукавой. Не пыталась быть лучше и умнее себя настоящей. Не боялась быть слабой и радовалась, когда удавалось быть сильной. А еще показала, как важно быть счастливым. И все-таки, кажется, не навредила. А значит, я сделала все, что от меня зависит. А это уже очень много. Так и буду объяснять психотерапевту. Своему. Спасибо вам, дорогой слушатель, что оглянулись со мной назад и стали свидетелями наших с детьми историй. Очень надеюсь, что вам было интересно и уже не терпится подискутировать со мной. Приглашаю вас присоединиться в чат, где мы обсудим с вами и доставшую всех школу, и ненавистную брокколи, и нянь, и все-все-все. Вы не согласны с моим подходом воспитания детей? Я охотно выслушаю вашу точку зрения. Вы переживали те же моменты и были в похожих ситуациях? Я буду рада послушать вашу историю. Вы пережили трудный развод и не знали, как обсудить это с ребенком? Приходите в чат, мне будет очень интересно прочитать об этом. Попасть в чат очень просто. Наведите камеру своего смартфона на QR-код, который вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вы перейдете сразу по нужной ссылке в мессенджер. А еще мне можно всегда написать письмо. Буду рада общению. yugendina@gmail.com. И всегда помните, что дети нужны, чтобы их целовать, обнимать и щекотать пятки.